Нищий Хэшан. В Цзинане жил какой-то Хэшан. Откуда он, никто не знал. Ходил босой, весь в лохмотьях, и каждый день сидел в ресторанах, то в Нинюфаре, то в Светлом озере. Бубнил свои молитвы и вещал о судьбе, собирая милостыню. Однако, когда ему давали вино, кушанье, деньги и рис, всего этого он не брал. Спрашивали, что же ему нужно, он не отвечал, и целый день никто не видел, чтобы он ел и пил. «Послушай, учитель», — говорили ему, — «если ты не ешь скоромного и не хочешь вина, тебе бы надо идти за милостыней куда-нибудь в горную деревушку или в какой-нибудь глухой переулок. Что за смысл тебе каждый день шляться по шумным местам, куда все льнут, словно муравьи на баранье сало?» Хэшан продолжал сидеть, сложа молитвы на свои ладони и бормоча напевы молитв. Ресницы по-прежнему были опущены, длинные-длинные, с палец, если не больше. Сидел и делал вид, что не слышит. Через некоторое время ему повторили вопрос. Тогда он вдруг раскрыл глаза и грозным голосом сказал: «А я хочу просить именно так!» Потом опять принялся за бесконечный напев. Посидев еще довольно долго, вышел и поплелся прочь. Кто-то решил идти за ним и стал настойчиво от него домогаться, почему именно так он желает просить. Монах шел, не отвечая. Человек спросил его раза четыре. Тогда он опять резко ответил: «Этого тебе знать не дано. Старый монах хочет именно так просить». Через несколько дней он вдруг вышел за ворота южного города и улегся у дороги, как чурбан, не шевелясь в течение целых трех дней. Жители, боясь, что он умрет с голоду и доставит предместью хлопоты, пришли толпой уговаривать его перейти куда-нибудь в другое место. Если он хочет есть, его покормят, денег захочет — дадут. Но Хэшан лежал с закрытыми глазами и не отвечал. Тогда толпа стала его тормошить. Хэшан рассердился, выхватил из своих лохмотьев короткий нож и распорол себе живот. Залез туда рукой и разложил кишки рядами по дороге. Вслед за этим испустил дух. Толпа ахнула от ужаса. Побежали в местное правление сообщить о случившемся. Затем похоронили монаха в бурьянных зарослях. Потом как-то прорыли яму собаки, и рогожа обнажилась. Наступили на нее ногой, она была словно пустая. Разрыли, смотрят. Нет, рогожа зашита по-прежнему, и все же словно пустой кокон.